Глава 45. После киностудии Пителина собиралась заняться Николаем Бондарем. Результат экспертизы, говоривший о причастности осужденного к убийству, скорее всего, техническая ошибка. Но отметать его, не проверив, нельзя. Устинов проведет повторный анализ, а она должна удостовериться, что Бондарь действительно находится под стражей. Однако сгоревший автомобиль Валеева скорректировал планы. Ей пришлось везти Марата домой. Он держал на коленях обожженные номера и раздраженно цедил сквозь зубы. «Узнаю, кто устроил салют. Юбилей или свадьба мне по барабану, они заплатят. И за моральный ущерб тоже потребую». Елена решила успокоить близкого человека. «Мой бывший говорил, что машина – это всего лишь железо, не стоит так переживать из-за него». Упоминание Сергея оказалось ошибкой. Валеев грохнул номерными знаками по коленям. «Ему легко так говорить, железо! А мне пахать на это железо и пахать! Железо, видишь ли! Я все сбережения на него угробил! Сколько теперь копить? Считай мою машину общей!» Только и осталось предложить Елене. Марат умолк на некоторое время, а потом вдруг выдавил. «Ему легко дарить подарки!» Елена поняла, что образ Сергея незримо присутствует между ними. Марат ревнив, не стоит его раздражать неосторожными фразами о бывшем, тем более сейчас, когда он подавлен случившимся. Вот приедут домой, и она постарается изменить его настроение. Но первым, кого они увидели у своего дома, оказался именно Сергей. Он помахал Елене рукой и любезно убрал новенький Порше, цвета мокрый асфальт, чтобы она припарковалась напротив подъезда. «Настя попросила документы из клуба в Федерацию Кёрлинга отвезти», объяснил он свое присутствие и, видя недоумение в глазах бывшей супруги, растолковал. «Протоколы соревнований, где Настя побеждала. Ей же звание мастера спорта присваивают». Елена почувствовала укол совести. Сергей заботится о дочери, а она... Настя ее даже не попросила, потому что знает, что мама сошлется на работу. В лучшем случае даст деньги на такси. «Мы быстро смотались, и я ее в школу подбросил. Настя всего один урок пропустила». «Спасибо». Тихо, чтобы слышал только Сергей, промолвила она. Марат в это время с колкой завистью смотрел на сияющий новой краской автомобиль премиум-класса. Дверца Порше была приоткрыта. Оттуда пахло уютом благородной роскоши. А от его рук, сжимавших обгоревшие номера, несло гарью. «Пожарным работаешь!» – пошутил Сергей. Валеев отвернулся и пошел к подъезду. «Его машина сгорела!» – бросила на ходу Елена, спеша за Маратом. Они ушли, а Сергей погрузился в невеселые мысли. Оказавшись в квартире, Елена решила задержаться. Зэк за решеткой подождет. Душевное состояние близкого человека куда важнее. «Ты помойся, а то и правда пахнет», – посоветовала она Марату. «А я пока завтрак организую». Чтобы не испачкать деловой костюм, она сняла жакет, а потом и блузку. Вместо них надела забавный фартук с нарисованным полуобнаженным женским торсом. Его когда-то подарил ей Марат, но она ни разу его не надевала. Марат вышел из душа в махровом халате. Его уставший взгляд тут же повеселел при виде Елены в игривом фартучке. Картинка на груди была настолько реалистичной, что казалось, его обслуживает неодетая женщина. Он сел завтракать и молча съел все, что она приготовила. Только его глаза чаще смотрели не в тарелку, а на нее. Елена хорошо знала этот взгляд, в меру откровенный и безмерно целеустремленный, а цель не была для нее загадкой. Если быть честной, то сейчас она хотела того же. Марат поел и больше не отводил от нее взгляд. Елена взяла тарелки и поставила их в мойку. Воду включать не потребовалось. Увидев ее обнаженную спину, Марат решительно шагнул вперед. Его руки сжали ее талию, а затем разъехались. Одна на живот, другая на грудь. Он целовал ее в шею, прижимаясь пахом к ягодицам. Она откинула голову, и он поймал губами ее губы. Поцелуй был нетерпеливым и жадным. А потом он снял с нее передник и развернул к себе. И снова блуждание рук по телу, жаркие поцелуи, торопливые избавления от одежды. До спальни они не дошли, упали в гостиной на халат и обезумели от страсти. Тем временем мыслями Сергея Петелина управляла ревность. Он размышлял, пока у Марата нет машины, они с Леной будут ездить вместе. Чем чаще они вместе, тем меньше у него шансов застать ее одну. Марат рядом с Леной и на службе, и дома, а теперь еще по пути туда и обратно. Автомобиль сближает, он знал это по себе. Тесное пространство, взгляды на грудь и на коленки невольно провоцируют желание протянуть руку к женщине. Сергей никуда не уехал. Он сидел в уютном кресле теплого Порше у дома Елены и словно чувствовал, как за окнами вверху происходит что-то обидное для его самолюбия. Он бы отдал многое, чтобы поменяться местами со своим соперником. Придя к этой мысли, он открыл портфель и написал доверенность на автомобиль. Вписывая имя Валеева, он почувствовал, что возвышается над соперником. Готовая бумага легла в пакет. Тут же он опустил ключи и документы на Порше. Зашел в подъезд, поднялся на лифте. Прежде чем надавить кнопку звонка, прислушался. Сердце не обмануло. Парочка занималась любовью недалеко от двери. Страстно и откровенно. Гнев на миг затмил разум. Кулак завис над звонком, но расчет победил. Сергей сдержался. Его появление жестоко обломает настрой не только Марату, но и Лене, а для нее он должен быть источником только положительных эмоций. Сергей сжал губы и спустился во двор, дал себе время успокоиться и позвонил Марату. В трубке послышалось тяжелое дыхание. «Запыхался? А с виду такой спортивный!» Не удержался от укола Сергей. «Только не начинай! Что тебе надо?» «Я вообще-то с подарком! Выгляни в окно!» В окне дернулась занавеска. Показалась голова Марата, и Сергей продемонстрировал пакет, продолжив разговор по телефону. «Порш твой. Документы и ключи я оставлю под сиденьем. Но я что-то не понимаю. Пользуйся моей, пока свою не починишь. Да там и чинить нечего», — честно признался Валеев. «Я не ради тебя, Марат. Ради общества. Хочу, чтобы преступников стало меньше». С этими словами Сергей бросил пакет под сиденье и захлопнул дверцу. Он уходил, а из соседнего окна, прячась за шторой, за ним наблюдала Елена. Она окончательно запуталась. Ее тело еще не остыло от ласк одного мужчины, а взгляд тянулся к другому. Когда Сергей скрылся из виду, Марат обратился к ней. «Ты слышала? Что будем делать?» «Работать!» – неожиданно резко ответила Елена и стала собираться. «Я уезжаю, а ты Порше отгони. Он проезду мешает».